900. Урусвати знает сущность самонедоверия. Если самомнение, самоволие пагубно для йога, то самонедоверие вредоносно. Люди не понимают границу между самомнением и самонедоверием, но все психические границы очень неявны, только гармония может показать, как различны многие понятия. Конечно, и познание надземного мира тоже научает, как различать вред недоверия к себе. Представим себе человека, болеющего самонедоверием. В тонком мире он окажется несчастным, ибо не сможет воспринять реальность тонкого мира. Он не доверяет себе, и сама действительность надземная будет ему казаться галлюцинацией. Но как приучить себя в земном мире признавать реальность безотносительную? Люди с малых лет слышат об относительности всего. Такое мышление мешает им заглянуть за пределы земного, грубого тела. Но йог научается верить своему третьему глазу. Он открывается постепенно, приказом воли. Пусть йог признает и мир надземный, который выступит перед ним непреложно и неоспоримо. Без самомнения йог утверждает виденное, и никто не поколеблет такую реальность. Зато йог вступает в надземный мир сознательно, как желанный и жданный гость. Пусть школы найдут простые слова о мире надземном, где может быть прекрасно каждому пожелавшему преуспеть. Мыслитель говорил: «Учитесь жить одновременно в земном и надземном мире».